Глава 17. «Ну и чего ты сжалась вся?» — спрашивает Турбин спустя минут пять, как мы выехали на трассу. «Боишься, что ли?» «Боюсь», — сознаюсь угрюмо. «После того, как разбились родители, я ненавижу скорость. Я не могу расслабиться, поэтому и нет возможности скрывать свой страх. Тем более мы ближе вроде как знакомимся. Пусть знает. Не стоит, у меня машина как танк. Ты пристегнута, дорога хорошая. Да и скорость всего 160. Лучше бы он этого не говорил. Становится еще страшнее, пересыхает в горле. Тянусь за бутылкой воды, которую поставила в дверцу. 160. В машине этого не ощущается. Я думала, максимум 100. А нам долго ехать? Мы вообще куда? Спрашиваю, сделав пару больших глотков. В гости к деловому партнеру пригласил в свой загородный дом для того, чтобы обсудить совместный проект в неформальной обстановке. Что за проект? Расскажи подробнее. Живо интересуюсь для того, чтобы отвлечься. Без понятия. Мне было сказано, что я все узнаю на месте. И ты не боишься? Так ему доверяешь? А вдруг тебя похитят ради выкупа? Турбин начинает хохотать. Точно не в этот раз, отвечает, отсмеявшись. Значит, доверяет человеку. Решаю не нагнетать, а заняться делом, узнавать биографию будущего фиктивного мужа. Хорошо, а расскажи, как ты вообще начал управлять бизнесом? Что окончил? Нравится ли тебе твоя работа? О каких проектах мечтаешь? Учился в бизнес-школе в Англии. Холдинг оставил отец при разводе, потому что в него была вложена часть средств семьи матери. Пока я рос и учился, им управляли второй, а потом третий и четвертый отчимы. Все они бездари и альфонсы. Довели компанию почти до банкротства. Спас пятый муж матери, а там и я подтянулся. Мы с Димычем до сих пор дружим и партнерствуем. Чем занимается компания, ты знаешь, производством любой тары и ее грузоперевозками. А мечтаю я уехать еще дальше от города в какое-нибудь глухое поместье, чтобы разводить там крупных кошек. Тигров, львов, пум, рысей. Можно еще крокодилов и питонов. Я смотрю на Турбина с недоверием. Шутит? Вроде не похоже. Говорит серьезно. Вот это у него мечты. Пока кто-то хочет завести семью и обзавестись наследниками, богатые люди, у которых действительно есть что оставить детям, мечтают разводить животных. И слонов? Уточняю, чтобы понять объем его сдвига. Нет, только хищников. Я всегда хотел, но мне запрещали, а сейчас времени нет. Вот поженимся и переедем. Ты мне, если что, поможешь с уходом за зверьем. Ни за что, не мечтай даже. Ты мне слишком мало платишь, чтобы я пошла на такой риск. Турбин опять смеется. Все же прикололся? Ну, хоть питончика или варана заведем. После развода заводи кого хочешь. Отрезаю категорично. Фу, какая ты трусливая, чёрствая. Сейчас ты меня вообще погрузила в растерянность. Вот за что я мог воспылать к тебе чувствами? То бы хоть любовь к животным могла нас сблизить. А теперь ума не приложу, что придумать. И не говори. Сама в такой же растерянности. Подхватываю его тон и подыгрываю. Кроме денег в голову ничего не приходит. Но у нас же вроде как бескорыстная любовь. А давай как будто я неудачно открыл дверь, стукнул тебя по лбу, ты потеряла сознание, и я был вынужден отнести тебя в комнату отдыха на диван. Расстегнул пуговицы, пока пытался привести тебя в чувство. Увидел твою грудь. Данила замолкает и косится на меня. Не, не поверит. Вот гад, отомщу. Тогда пусть будет так. Я очнулась сама и пригрозила, что обращусь в суд, где обвиню тебя в нанесении тяжких телесных повреждений при исполнении мною служебных обязанностей. А ты как будто так испугался, что начал передо мной скакать, заискивать, приглашать на ужин. А когда я согласилась провести в твоей компании вечер, ты увидел, какая я остроумная, заводная и вообще красавица. Вот тогда ты и влюбился. «Хм, идея годная», — кивает Турбин. «Но лучше наоборот. Ты пролила на меня кофе». «Ага, прямо на ширинку». «Точно. Упала на колени, принялась его вытирать своим носовым платком, а потом расстегнула мне штаны, чтобы подуть...» Боже, я не сдерживаюсь и начинаю хохотать в голос. Как представлю себе эту картину, так и смеюсь еще громче. Даже не сразу замечаю, что машина замедляется и сворачивает на проселочную дорогу. А Турбин все же молодец. Сумел меня отвлечь так, что я забыла про страх. Приехали? Судя по навигатору, почти. Я сам тут впервые. Мы поворачиваем за краем лесополосы и сразу видим стоящий на холме добротный деревянный двухэтажный дом за высоким забором. Он отличается от всех остальных, а значит, точно пункт нашего назначения. Доезжаем до ворот, Данила сигналит, и они распахиваются, пропуская нас внутрь. Первое, что я вижу, — шикарную блондинку неопределенного возраста, которая вышла нас встретить из дома. Наверное, ей лет 35-40, но выглядит она на 20, а возраст виден лишь в умении себя подать. Она как королева. «Кто это?» — спрашиваю. «Мой деловой партнер Агата», — как ни в чем не бывало, сообщает Турбин и паркует машину. А вот я, по сверлящим меня злым глазам и поджатым губам, отчетливо вижу, что эта самая Агата ждала Данилу одного. Ой, как она сейчас невесте-то обрадуется.